кладуть на больной зуб. Внутрь употребляют по 2-5 капель. Ванны. 50,0 трави душицы на ведро воды. Смесь первая. Трава душицы – одна часть, мать и мачехи – две части, корень алтея – две части. Берут 4 чайные ложки этой смеси на 2 стакана кипятку. Употребляют по полстакана 4 раза в день. Смесь вторая. Трава душицы. Одна часть, мать и мачехи, две части, ягоды малины, две части. Заваривают и употребляют эту смесь так же, как и первую. Номер 55. Дымянка аптечная. Народное название. Дым-трава. Печеночная трава, грудянка, житничка, рута полевая, ягница. Это семейство маковых. С лечебной целью используют траву растения. Распространена по всей территории европейской части, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, а также в Средней и Южной Европе. Произрастает на полях, часто по краям посевов ржи, на сорных местах, иногда на огородах. Дымянка – это трава серовато-зеленого, сизого, дымного цвета. Благодаря этому цвету, а также сизо-дымному воздуху над ней, трава и получила свое название. Дымянка аптечная или лекарственная – это однолетнее растение. Стебель у нее ветвистый, стелющийся, высотой до 30 см. Листья очередные, многократно перистые, доли у них узкие, клиновидные, двух-трех надрезные. Цветки собраны в кисти с небольшими прилистниками. Неправильные, на коротких цветоножках, сидят в пазухах маленьких прицветников. Окраска розоватая, пурпуровая, с более темными верхушками. Чашечка маленькая, венчик в 3 раза длиннее ее, состоит из 4 лепестков. Плоды – буроватые круглые орешки, как бы вдавленные сверху. Цветет почти все лето, начиная с мая и до самой осени. Собирают все растение во время цветения. В народной лечебной практике дымянку используют широко. Внутрь ее употребляют в виде отвара при геморрое и диспепсии. Для лечения катаров желудка с пониженной кислотностью дымянку отваривают на пиве. Берут 10,0 на 400,0 или 500,0, то есть 2 чайные ложки на 2,5 стакана кипятку. Кипятят в течение 7-10 минут. Принимают по полстакана 5 раз в день. Отвар из дымянки аптечной применяют также при белях, хроническом поносе, туберкулезе легких, как укрепляющее средство, водянке, потнице. Наружно от чесотки свежий сок или настойку. Как отхаркивающее это растение применяют при бронхите, как успокаивающее при болях в животе. В гомеопатических аптеках продаются эссенции из свежей цветущей дымянки. Способы применения.